Дела семейные. Был номер в одной из московских гостиниц. Плохо прибранный, пыльный, нагретый июльским солнцем. В номере молодой человек, мучительно размышлявший о причине и цели 12-часовой дороги, о безнадежности своего предприятия и пустоте завтрашнего дня. Бутылка коньяка, с которой молодой человек попытался побеседовать наедине, оказалась плохим советчиком. Она действовала расслабляюще, говорила о бренности бытия, о блаженстве расслабленных, разуверившихся и о том, что лучше всего в его положении похандрить, пожалеть себя, уладить мелкие московские дела и уехать, стараясь по мере сил постепенно, эпизод за эпизодом, вычеркивать из памяти всю эту историю. Он представил, как в таком же глухом отчаянии, в сгущавшемся одиночестве, проводила свои последние дни в Липине, потом в Вендене, Шарлотта Блок. Ее маленький уютный мир в одно мгновение рухнул. Страшные события, следующие одно за другим, неумолимо не давали опомниться. И если она сохраняла при этом внешнее спокойствие и тихую грусть, которыми исполнены ее письма к возлюбленному, единственному ее мужчине, то это благодаря любви, настолько необычной, что ее трудно определить как просто сердечное чувство женщины к мужчине. А что есть у него Дмитрия, кроме любви, которая, наверное, уступает по трагизму и глубине тому чувству, о котором он прочел в письмах? Он покинут, но он мужчина. Да и ощущать себя брошенным ему не впервой. Подобное он испытывал еще в детстве. Родители уходили на вечеринку, оставляя мальчика дома одного при зажженном свете, потому что он боялся темноты. Однажды свет выключился. Митя, преодолевая тошнотворный, подступающий к горлу страх, нашарил в темноте спички, к которым категорически запрещено было прикасаться. Хотел было развести прямо на полу маленький костерок, но передумал. Отыскал при свете спички карманный фонарик, включил, повесил на гвоздик и больше ничего не боялся. Второй раз его бросили в 17 лет, всерьез и надолго. Но он был уже студентом. Впереди его ждали учеба, карьера, будущее. Трудно сказать, добился бы он того, что имел сегодня, если бы не вышел из-под родительской опеки в столь нежном возрасте. Очередная рюмка обострила чувства. Его собственные усилия представились ему бесполезной работой серого паучка, который изо всех своих ничтожных сил пытается сплести уютный дом. Но чья-то безжалостная рука раз за разом сметает это жилье из тончайших нитей. Но трудолюбивое существо вновь берется за работу, уже осознавая ее никчемность и тщету. В силу устоявшейся привычки не бросать начатое ни при каких обстоятельствах. Вот он, старомодный гостиничный телефон, белый, блестящий, как обглоданная кость. От аппарата раскинулись по всей Москве невидимые нити. Их-то трудолюбивый паук и начнет перебирать методически, не торопясь, как заведено. Первый звонок многоуважаемой Татьяне Алексеевне. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Это Дмитрий Павлович. Помните? Вы меня еще в Кинга обыграли. Здравствуйте, Митенька. По голосу он определил, как всполошилась, заметалась телефонной трубкой в руках Татьяна Алексеевна. Хотя звонок Дмитрия не мог быть для нее неожиданностью. Елена, конечно же, предупредила маму и дала соответствующие инструкции. «Нельзя ли позвать Елену Юрьевну? Она благополучно добралась?» — как можно беззаботнее спросил Дмитрий. Но старушка была настороже. «Откуда вам известно, Митенька, что Леночка у меня?» «Ее как раз и нет». И вы не знаете, где она? Молчание. Вы бы не были так спокойны, Татьяна Алексеевна, если бы не знали, где Елена. А почем вы знаете, Митя, что я спокойна? Я как раз места себе не нахожу. Где Елена, вы спрашиваете? Точно не знаю, но догадываюсь. А вам об этом и подавно знать не положено. Лучше не пытайтесь. И не вздумайте ее разыскивать. Ничего путного из этого не выйдет. Она же вас попросила сама об этом. Ага, так Елена вам рассказала. Значит, она все-таки в Москве? Старушка совершенно растерялась и начала нарушать инструкцию. Да, она в Москве. Но Москва большая. И вам ее не найти, да и ни к чему. По-моему, Татьяна Алексеевна, вы не всегда так считали. Помните нашу последнюю вечеринку? Вы тогда говорили... Старушка взорвалась. Не помню, что я тогда говорила. Мои слова ничего не значат, даже для родной дочери. И вообще, Дмитрий Павлович, вы бы сами с ней разобрались. Вы на нее больше влияете, чем я. Как же я с ней разберусь, если вы не говорите, где она? Ничего не знаю, ничего не хочу слушать, и не звоните больше сюда, Дмитрий Павлович, умоляю вас. Она то ли заплакала, то ли засмеялась. Дмитрий выждал паузу и вновь заговорил. Понимаете, Татьяна Алексеевна, у меня к Елене Юрьевне есть дело, которое лежит вне личных отношений. Оно касается ваших родственников. Кажется, в последнее время Елена Юрьевна несколько охладела к нему, но дело-то осталось. Можно сказать, что оно существенно продвинулось, и у меня есть интересные документы, которые Елене следовало бы прочесть. Только вот как их передать? Можете переслать на мой адрес. Когда Елена объявится, я сообщу ей. Татьяна Алексеевна повесила трубку. Первая нить оборвалась, но Дмитрий не особенно сомневался в том, что будет иначе. Потому-то он ограничился звонком к ее маме. Он знал, что Елена у нее не остановится. Намек на это содержался в ее последней записке, где она просила не разыскивать ее. Следовало браться за вторую нить. Сейчас он позвонит Черепнину. Должен, в конце-то концов, он его догнать. Наверняка эта нить потянет за собой иные, одна из которых приведет его к Елене. Он набрал номер. Отвечал уже знакомый ему скрипучий старушечий голос. — Кого надо? — Я хотел бы побеседовать с Черепниным, Николаем Никодимовичем. — Кто хотел бы? — разговор в точности повторял предыдущий. — Неужели старик опять куда-нибудь укатил? Это его коллега, юрист Лопатка. «Вы его коллега?» — повторила старуха, как будто не расслышав. «Ну да, адвокат Лопатка Дмитрий Павлович». Последовала небольшая пауза, как будто старуха с кем-то переговаривалась. Потом она проскрипела. «Ежели вы его коллега, то милости просим к нам и поскорее». «Прямо сейчас?» «Вы что, туги на ухо, молодой человек?» «Николай Никодимович примет меня?» Все еще сомневался Дмитрий. Старуха ничего не ответила, только как-то странно хихикнула или всхлипнула и положила трубку. Дмитрий ничего не понимал. Он подумал о том, что надо бы научиться более тонко вживаться в психологию старых людей. Иначе это отразится и на его юридической практике. И стал собираться к Черепнину. Среди сидящих в узкой, тускло освещенной гостиной за двумя сдвинутыми столами не было никого моложе 60. Как ни странно, 2-3 лица показались Дмитрию знакомыми. Престарелые юристы, бывший цвет столичной адвокатуры. Но самым поразительным было то, что на председательском месте, за столом, уставленным бутылками с водкой Распутин и закусками, сидела Генриетта Ивановна Линден, собственной персоной. Ее желтое пергаментное лицо выглядело еще более безжизненным, чем всегда, взгляд потухшим. Самого хозяина за столом не было. Это Дмитрий понял сразу, потому что первое, что бросалось в глаза при входе в гостиную, — портрет, перетянутый черной ленточкой. На портрете он выглядел так, как описывала его в свое время Зоя из архива. Моложавое, почти без морщин лицо, короткая стрижка, взгляд черных глаз, который даже на фото казался быстрым, мимолетным. Из всех присутствующих только сестра Черепнина, низенькая старуха с бледным, как простокваша, лицом, да Генриетта Ивановна были одеты в глубокий траур. Остальные, судя по всему, известие о смерти получили совсем недавно. Вид они имели растерянный и подавленный. Казалось, каждого, кроме двух старух, одолевало тяжелое раздумье о себе. Обычная реакция пожилых людей на смерть кого-нибудь из ровесников. Спокойствие госпожи Линден, неподвижность ее плотно сжатых губ, просто ужасали. При появлении Дмитрия она сделала слабое движение глазами, указывая на свободное место за столом. И Дмитрий послушно сел. Никто не спрашивал его, какое отношение он имеет к усопшему. С ним вообще никто не разговаривал. Даже профессор, которому он когда-то сдавал зачет. Шел неторопливый, тихий обряд поминовения, которым почти неощутимо управляли две сидевшие на переднем плане старухи. Сестра Черепнина изредка поднималась, чтобы убрать пустую бутылку или принести тарелку с семгой. Все это она проделывала молча, так что Дмитрий даже засомневался, ее ли скрипучий голос он слышал по телефону. Говорили вообще мало. Была одна особенность беседы. О достоинствах умершего почти не упоминали. Как будто эти достоинства были хорошо известны всем. Лишь знакомый Дмитрию профессор вскользь упомянул о бесспорном профессионализме юриста Черепнина. И это также удивляло, так как, насколько было известно Дмитрию, профессор за всю жизнь никогда и никого не похвалил из своих коллег, тем более за профессионализм. Обсуждали причины смерти Николая Никодимовича, отмечали ее внезапность. Дмитрий молчал, прислушивался к негромкому разговору, выпил вместе со всеми несколько рюмок водки. Внезапно все вокруг начали медленно вставать из-за стола. Он тоже поспешно поднялся, хотел было обратиться с вопросом к хозяйке, но вдруг ощутил на своем запястье прикосновение холодной, твердой старческой ладошки. — Надеюсь, вы проводите меня, Дмитрий Павлович? — прошелестел у него над ухом знакомый голос. Ему оставалось только удивиться нестарческой памяти госпожи Линден, припомнившей даже его полное имя. Госпожа Линден попросила таксиста затормозить, не доезжая 200 метров до подъезда, пожелала пройтись. Но это небольшое расстояние оказалось длинной-предлинной дорогой. Генриетта Ивановна передвигалась крайне медленно, хотя прямо и уверенно. Дмитрию, подавшему ей руку, казалось, что рядом с ним ползет, как улитка, невесомая, неосязаемая тень. Первые 10 минут этой странной прогулки протекли при полном молчании, которое Дмитрий, наконец, отважился нарушить. «Очень странно», — заговорил он, — «просто не могу прийти в себя. Человек, с которым я уже несколько месяцев искал встречи. Но получалось, что он как бы уклонялся от этого или опережал меня. И вот...» «Вас?» — неожиданно взвизгнула госпожа Линден и отняла свою невесомую ручку. Дмитрий даже вздрогнул. «Вас?» — повторила госпожа Линден уже обычным шелестящим голосом. «Вас он опережал, вы сказали!» «Не вас!» — А меня он опередил, меня! От меня он ускользнул, этот малодушный человек!» Она снова оперлась бесплотной рукой на него и спокойно продолжила изнурительно долгое шествие. «Вы не поняли. Вы читали Александра Грина, юноша? Чем там кончаются его повести о счастливых влюбленных?» Дмитрий, зачитывавшийся Грином, будучи подростком, напряг память и ответил, кажется, так. Они жили долго и счастливо и умерли в один день. А этот малодушнейший человек не мог обождать всего 2 недели, чтобы умереть в один день. 2 недели! Она снова отняла руку, чтобы погрозить сухим кулачком малодушному человеку. Дмитрий медленно соображал, какое отношение имеет финальная фраза новелл Александра Грина к судьбе Черепнина. «Мне кажется, безосновательно подозревать господина Черепнина в малодушии», — сказал он. «Из разговора за столом я понял, что он умер совершенно неожиданно. Кто-то говорил о сердечном тромбе». «Тромб!» — опять довольно громко взвизгнула Генриетта Ивановна. «Тромб! О чем вы говорите, Дмитрий Павлович? Рана в сердце, а не тромб, и еще необыкновенная трусость. Он представить себе не мог, что переживет меня хоть на день. Только и думал о том, как бы уйти первым. Вот и ушел. А вы какой-то тромб». И она вдруг засмеялась странным шелестящим смехом, от которого у Дмитрия мурашки побежали по коже. «Эта рана в сердце открылась 40 лет назад, — продолжила Генриетта Ивановна. — Представляете, какой я была 40 лет назад?» Дмитрий попытался представить Генриетту Ивановну 40 лет назад, прекрасной 40-летней женщиной, как его Елена. Но ему это не удалось, хотя он не сомневался в том, что госпожа Линден говорит искренне. «Вы спрашиваете, любила ли я?» — сказала она, хотя Дмитрий ни о чем не спрашивал. «Знаете ли вы, юноша, насколько отраднее безнадежно любить самой, чем быть объектом безнадежной и долгой, как жизнь любви? Но что ж я могла поделать, замужняя женщина, которую считали вдовой? Но я-то знала, что он жив!» Голос Генриетты Ивановны, несмотря на отсутствие в нем тембра, в тишине двора звучал довольно отчетливо. Прохожие, обгонявшие их, оглядывались на странную пару — молодого человека и удивительную старушенцию, беседовавших о любви. «А знаете ли вы, юноша, — строго произнесла Генриетта Ивановна, — как называется любовь замужней женщины, которая в помыслах, не в реальности, а в помыслах даже, изменяет своему мужу?» Дмитрий ждал, что она сама будет отвечать на свой риторический вопрос. «Это называется прелюбодеяние!» — наставительно произнесла госпожа Линден. «А прелюбодеи уже в земной жизни караются бесплодием и отсутствием потомков». Это Дмитрий уже слышал. Он подумал, что для Генриетты Ивановны естественно переключаться от земных вещей на торжественные библейские темы. И такие головокружительные переходы не обязательно считать проявлением умопомешательства. «А он был жив, господин Линден, я-то знала об этом», — таинственно прошептала она. «Мы расстались в 40-м году в Вендене, где проживали до сих пор. Господин Линден не представлял себе жизни с большевиками и эмигрировал в Германию, где благосклонно приняли латышского немца». «Вас не преследовали?» — осторожно спросил Дмитрий. «За брак с немцем». «А я везде записывала его евреем», — сообщила Генриетта Ивановна. «И никому не показалось неестественным, что еврей Линден пропал без вести во Второй мировой войне. Но мне пришлось переехать из Вендена, где Линдена знал каждый житель». Дмитрий представил себе долгую жизнь этой странной женщины, вдовы при живом муже, в постоянном страхе, неуверенности. «Единственный мужчина, на которого я могла опереться, Николай Никодимович, и он великодушно, без всякой надежды на ответную любовь, протянул мне руку. Нет, всю жизнь посвятил мне. Перспективный молодой юрист мог сделать блестящую карьеру. Вы меня осуждаете, юноша?» Дмитрий вообще мало кого осуждал. «Добровольно исполнял при мне роль поверенного. Разъезжал по моим делам. Это он отыскал объявление ин-юркомиссии, где сообщалось о смерти гражданина Германии Иоганна Линдена». Генрета Ивановна внезапно замолчала, в очередной раз вырвала руку из-под локтя Дмитрия и уставилась на него немигающим, как у совы, взглядом. Дмитрий уже привык к таким неожиданным перепадам ее настроения. «Вороны уже слетелись, юноша? Но имейте в виду, вам ничего не достанется, молодой ворон. Ничего!» «Да я не претендую ни на что, Генрета Ивановна», — удивленно возразил Дмитрий. Но госпожа Линден, как будто не услышав его, двинулась дальше. Пройдя метра два, она возобновила свой монолог. «Это не вы его выслеживали, молодой человек, а он вас, по моей просьбе, наводил справки о вас, в том числе и ваших общих знакомых юристов. Слишком подозрительно было ваше увлечение генеалогией и родом Мусиных-Пушкиных, молодой ворон». Дмитрий, не зная, как отреагировать на новую свою кличку, растерянно молчал. Госпожа Линден продолжала. «Но все эти предосторожности оказались излишними, когда вы нанесли мне визит вместе с Еленой Залесской. Вы почувствовали, что вас наблюдают?» «Насколько я помню, мы пили чай с Ромом и рассматривали черную вазу». «И что же вы в ней увидели? В самом деле ничего не светилось?» «Ничего?» «Правильно. И не должно было светиться. Ваза оживает в редчайшие, исключительные моменты, в условиях, которые и мне-то толком неизвестны, хотя я уже много лет владею этим предметом. Но почему вам, Дмитрий Павлович, в угоду полоумной старухи, не захотелось притвориться, что вы нечто такое увидели?» Дмитрий пожал плечами. «Я не люблю притворяться». «Или делаете это необыкновенно искусно, так что даже старая Линден не догадалась? Вот Елена действительно притворяться просто не может. Для этого нужно слишком много ума. А женщины в нашем роду почти никогда не страдали от избытка этого качества. Они страдали от избытка смирения, благоразумия и жертвенности. Впрочем, это не о вашей Елене Юрьевне. Похоже, что она унаследовала все же больше мужских качеств рода Мусиных-Пушкиных». Дмитрий молчал, раздумывая, насколько верна эта характеристика. «Вы любите ее?» — неожиданно спросила госпожа Линден. Дмитрий не посчитал нужным скрывать. «Да, люблю. Но теперь это не имеет никакого значения». «Не думайте, что вы открыли мне что-нибудь новое, юноша. Я помню, какими вы взглядами обменивались с вашей пассией у меня за столом. И сейчас вы говорите совершенно правильно. Надеяться вам не на что, дражайший Дмитрий Павлович, и это прекрасно, потому что лучший... Самые благородные наши поступки мы совершаем именно тогда, когда надеяться не на что. Сделайте и вы нечто во имя той, кого любите. Вы ведь не хотите, чтобы ваша Елена Юрьевна стала такой же полоумной, как я?» Дмитрий задумался. «Но я вовсе не нахожу вас полоумной. как вы выразились, Генрета Ивановна. — Не притворяйтесь! Вдруг вскрикнула она довольно громко, так что вздрогнул проходивший мимо жилец. Она внезапно остановилась и застыла на месте. Дмитрий решил было, что на него снова польется поток пророчеств. Но госпожа Линден стояла молча, побелевшая. Даже в сумерках казалось, что от глаз остались одни белки. Какая-то боль, невыносимая, грызущая, терзала ее. Через несколько секунд, жестом отклонив Дмитрия, пытавшегося помочь ей, она двинулась дальше с прежней скоростью. «Уж мне-то известно, какие сны ей стали сниться в последние месяцы и кто является в ее видении. Мне ли не знать, переживший все эти страхи еще там, в Вендене? Я вам не сказала, что второй причиной, заставившей Иоганна Линдена уехать в Германию, были мои неврозы. Не меньше, чем большевиков, он боялся ополоумевшей жены, которая просыпается ночью с диким воплем и твердит не весь что о белой женщине, о чьих-то детях. Лишь после того, как я постаралась восстановить некоторые события нашего фамильного прошлого, побывала в доме Шарлотты, я поняла истинную и главную цель моей жизни. И видения больше не посещают вас? Вместо них недавно заявился новый грозный гость — рак, который не дает мне ни одной минуты ночного сна. Видения посещают другую особу, и вы знаете, кого. Они подошли уже совсем близко к подъезду, и Генрета Ивановна присела на лавочку, где обычно сидят пенсионеры, кляня на все лады демократов и тоскуя о коммунистическом прошлом. Дмитрий сел рядом. — У меня к вам предложение, Дмитрий Павлович, — заговорила Генрета Ивановна прежним сухо-шелестящим голосом. — После кончины Николая Никодимовича у меня не осталось никого, кто помог бы довести до конца мое дело. Собственно, и доводить-то осталось почти нечего, самую малость. Иными словами, мне нужен душеприказчик, опытный юрист. В дополнительных рекомендациях вы не нуждаетесь. Сведений о вас я имею предостаточно. Кроме того, вам можно доверять по той причине, что вам лично в этом деле рассчитывать абсолютно не на что, как сами изволили намекнуть. Ни на взаимность Елены Юрьевны, ни на наследство, если бы оно у нее вдруг оказалось. Единственное, что я могу пообещать, это богатую московскую клиентуру из числа моих ровесниц, которые в последнее время начали активно разводиться со своими молодыми мужьями или судиться из-за наследства с пасынками. «Мне достаточно эмской клиентуры», — покраснел Дмитрий. «Я хорошо знаю вашу эмскую клиентуру, так что не спешите отказываться. Вы перспективный молодой адвокат, и вам нужна хорошая практика. Хотя я понимаю, вы не за этим приехали в Москву, Дмитрий Павлович. Долго еще намерены здесь оставаться?» «До тех пор, пока...» «Ха, понимаю, пока не найдете ее. Но вам ее не найти, поверьте мне, Дмитрий Павлович. Женщина умеет скрываться от тех, кого не хотят видеть». Дмитрий молчал. «Послушайте, миленький, можете вы довериться старой Линден, которая обещает, что устроит вам свидание с вашей возлюбленной? За исход этой встречи я никоим образом не ручаюсь, это уж ваши дела, но встреча состоится». «Хорошо», — ответил Дмитрий после паузы. Он почему-то поверил старухе и, кроме того, испытывал смертельную усталость и необходимость хоть в чьей-то поддержке. «Умничка! Все будет так, как я говорю, если вы будете слушаться меня и дальше. Вы еще день-два погуляете по Москве, возьмете билет в Эмск, а перед отъездом навестите старую Линдон, и мы вместе обсудим наше соглашение. Вы ведь не откажетесь, Дмитрий Павлович, огласить мое завещание?» «Хорошо», — опять согласился Дмитрий. «Но я не думаю, что это произойдет так скоро. Уверяю вас, даже скорее, чем вы думаете. Современные медики не скрывают положение вещей от больного. Да я и сама чувствую кое-что». «Что там у вас такое, Дмитрий Павлович?» Дмитрий протягивал ей связку писем. «Я полагаю, эти документы принадлежат вам?» «Ба, письма, похищенные недостойным рыбарем из Липеня. Значит, вы успели-таки там побывать? За сколько же продал вам их сей греховодник? За бутылку дешевого вина? Ксерокопии, подлинники у меня в надежном месте. Оставьте это у себя, Дмитрий Павлович. Вам стоило некоторых трудов их раздобыть. При случае дайте почитать вашей Елене Юрьевне. Ей на пользу пойдет беспутной, взбаломошной девчонке». Выдав эту характеристику своей внучатой племяннице, Генриетта Ивановна стала прощаться. Она подставила сухую, без морщин, пергаментную щеку, и Дмитрий послушно прижал к ней губы. Старуха отстранилась. «А вы проказник, юноша!» — кокетливо сказала она и захихикала. И со скоростью ползущего по небу облачка двинулась к двери подъезда. Полоумная старая Линдон.